Глава 258. Безжизненная атмосфера месяц спустя. Впереди было болото, которое простиралось далеко вдаль. Фактически, оно занимало все пространство, насколько мог видеть глаз. В окрестностях находился водоем с мутной водой. Толстые белые кости скелетов лежали повсюду в этой грязной воде, как будто бы вокруг обитали какие-то звери. Дуновение гнилостного запаха витало в воздухе. Огромное пространство зеленого цвета можно было увидеть вокруг мутной воды, но большая его часть была мхом и другими болотными растениями. Однако эта обширная зелень не была поверхностью земли. Фактически, человек упал бы в когти смерти и был проглочен болотом, если бы он неосторожно пошел по нему, и тогда со временем он станет скелетом, как и другие. Под темным небом пролетела масса белых облаков ЦИ. Они двигались неторопливо. Темный силуэт человека стоял на этом облаке ЦИ. Этот человек был Шиму, но потом облако ЦИ начало рассеиваться с очень высокой скоростью. Следовательно, Шиму начал медленно снижаться. Шиму спрыгнул на кусочек земли, покрытый кустами. Текстура почвы была здесь более плотной, потому что это место давно заросло кустарниками. Шиму на мгновение оглядел окрестности. Затем он отвел взгляд. Согласно его карте, это место было границей страны Сиса. Но, по какой-то причине, этот регион был постоянно покрыт занавесой смертельной и угнетающей ауры. Это вызвало у Шиму неприятное чувство. Он бродил по этому болоту в течение последних 5 или 6 дней. Он также заметил, что небо здесь всегда было темным и пасмурным. Кроме того, Шиму всегда ощущал сильное присутствие иньцы в атмосфере, пока он летел в воздухе. Эта облачная среда была очень неблагоприятна для продвижения Шиму, потому что Кай не мог видеть ясно с неба. Болото повсюду выглядело одинаково, поэтому Шиму до сих пор не смог выйти из этого региона. «Шиту, я полечу на запад, чтобы осмотреться. Похоже, там есть деревня», — раздался голос Кая в уме Шиму. «Ну, будь настороже, я чувствую себя немного странно, с тех пор, как мы здесь», — ответил Шиму. «Не волнуйся», — ответил попугай. Затем крошечная тень поднялась еще выше в далеком небе и быстро исчезла в слое серых облаков. Спустя час Шиму нашел небольшую деревню под руководством Кая. Во всей деревне была только одна главная улица. Эта улица простиралась с востока на запад. Обе стороны улицы в основном были заняты соломенными хижинами. Шиму стоял за деревней, и его брови слегка нахмурились. Деревня была слишком мирной, настолько, что до сих пор не было слышно ни звука. Шиму снова посмотрел в небо. Должен был быть полдень, но над деревней ни дыма, поднимавшегося над кухнями. Он не мог не насторожиться. Затем он медленно пошел вперед, чтобы войти в деревню. Но он был ошеломлен, когда увидел сцену внутри. Вся деревня была окутана атмосферой безжизненности. Шиму прошагал 1000 или более футов после того, как подошел ко входу в деревню, к тому времени, когда обнаружил трупы 3 сельских жителей, 2 мужчин и женщины. Он пошел вперед и посмотрел поближе. Кажется, эти люди умерли 3 или 4 дня назад. Их раны почернели, и, казалось, они были обернуты серой инцы. Шиму сразу обернулся и начал идти к выходу из деревни. Внезапно из соседней соломенной хижины вылетели 2 серые тени когтей. Громкий звук движения также раздался в деревне, когда это произошло. Шиму взмахнул правой рукой, и из его тела вырвался золотой свет. Затем он превратился в гигантский золотой меч, который был размером с дверь. На поверхности золотого меча вспыхнуло золотое пламя. Затем меч вспыхнул, когда он встретил 2 серые тени. Чи! Раздался легкий звук. Золотое пламя подожгло эти серые тени и мгновенно сожгло их дотла. Но движение золотого меча не замедлилось, поскольку он поднялся над соломенным коттеджем. Затем меч обрушился вниз, как молния. Пылающая воздушная волна предшествовала прибытию меча. Бум! Раздался громкий грохочущий звук. Соломенная хижина рухнула с громким грохотом среди огненных искр. Затем, перед глазами Шиму появился силуэт зомби. Его тело было покрыто слоем зеленых волос. Зомби размахивал когтями, и дюжины серых когтей устремились вперед, чтобы приветствовать огромный золотой меч. Тем не менее, тени когтей были разбиты и рассеяны, когда вошли в контакт с золотым мечом. После этого золотой меч разрубил зомби на 2 половины. Масса зеленого дыма поднялась вверх, так как золотое пламя продолжало жечь раны этого зомби даже после его смерти. Довольное выражение мелькнуло в глазах Шиму, когда он увидел эту сцену. Дело в том, что золотой меч начал развивать свои духовные силы после того, был возвращен в теле Шиму. Это был первый случай, когда меч выступил перед врагом, и результат был действительно восхитительным. Внезапно из другой соломенной хижины выскочил человеческий скелет. Он держал клинок в каждой из своих рук. Он бросился к Шиму с намерением убить его. Шиму махнул рукой и выстрелил два красных огненных шара. Затем они устремились к двум лезвиям. Но человеческий скелет продолжал двигаться без малейшей паузы. Одновременно с этим он взмахнул своими костяными ножами, чтобы разрезать огненные шары. Огненные шары должны были попасть под удар, когда они неожиданно нарисовали изящную дугу в воздухе. Затем они обошли скелет сзади со вспышкой света. Бум-бум. Раздались два взрыва. Скелет был разбит на куски под воздействием огромного взрыва. Шиму заметил, что к этому времени повсюду в деревне появилось большое количество человеческих скелетов и зомби. Он сделал грубые расчеты и оценил, что их должно быть более 200 или 300. Шиму нахмурился. Затем его губы слегка сдвинулись, и рядом с ним возникла большая масса белых облаков ци. Однако из соломенной хижины, которая находилась позади Шиму, появились два человеческих скелета. Они набросились на него с двух сторон, один слева, а другой справа. Каждый из них держал в руке копье. В это время золотой меч полетел назад к Шиму, но затем он резко изменил свое направление и обрушился на скелета с правой стороны. Тем временем Шиму открыл рот и изверг густое облако белой ци в сторону другого человеческого скелета. Его фигура также приподнялась над землей, когда это произошло. Бум, бум, раздались два громких звука. Два скелета были разбиты на две части среди двух лучей света, одного золотого и другого белого. Шиму стоял на вершине белого облака ци в воздухе, и вокруг него кружился золотой меч. Скоро он исчез в воздухе. Несколько дней спустя, небо по-прежнему было тусклым и темным, как и раньше. Солнечный свет вниз, но он был не таким тепло, как должно было быть. На данный момент Шиму стоял на небольшом склоне. Перед ним раскинулся небольшой городок. Такой город мог разместить 1000 или более людей. В восточной части этого города можно было увидеть ручей шириной в 20 футов. Кроме того, вдоль реки также была расположена полоса плодородной земли. В это время сельскохозяйственные угодья были насыщены большим количеством зерновых культур. Казалось, что время сбора урожая было недалеко. Глядя издалека, можно было увидеть около 300 деревянных или кирпичных домов, расположенных вдоль крестообразных дорог в центре города. Эти дома казались вполне обычными. В центре города также располагалась двухэтажная мансарда. Голоса людей слабо раздавались изнутри. Над многими домами поднимался дым с кухни. Более того, весь город, казалось, был окутан слоем серого цвета. Но сила этой мрачной ауры была не очень грозной. На самом деле она была похожа на простую магию защиты. Шиму на мгновение оглядел окрестности. Затем он приготовился зайти внутрь и осмотреть город после того, как он убедился, что вокруг не было ничего подозрительного. Но потом он услышал громкий звук у входа в деревню. Затем ко входу в деревню подошли 7 или 8 людей в обычной одежде, вместе запряженной лошадьми каретой с плоской доской. Эти люди, казалось, следовали за повозкой. Затем толпа собралась вокруг телеги, и шумный звук постепенно начал становиться все громче. Толпа рассеялась через мгновение. После этого световой щит начал колебаться, и карета медленно выехала из города. Теперь в ней сидели 4 людей. Шиму на мгновение задумался и пришел к выводу, что в этом городе кто-то умер, и эти люди хотели вывести его за город. Шиму взглянул на плоскую доску, когда конная телега проехала мимо него, и он увидел, что в телегу были помещены 2 сильно искалеченных тела. Казалось, что их, должно быть, разорвал какой-то дикий зверь. Кроме того, вокруг ран все еще был черный дым. Это напомнило Шиму о деревне, которую он посетил несколько дней назад. Он глубоко вздохнул, так как понял, что этот город также нельзя было назвать спокойным и безопасным местом. Шиму двинул вперед и пошел ко входу в маленький город. Это был первый город, с которым он столкнулся с тех пор, как вступил в древнюю страну Сиса. Итак, он решил пойти внутрь и разведать необходимую ему информацию. Шиму едва прошел несколько шагов, когда его сердце пропустило удар. Он чувствовал, что здесь что-то было не так. Бум! Раздался громкий грохочущий звук. Затем почва, лежащая слева от него, распахнулась, в результате чего куски гравия разлетелись во всех направлениях. После чего из-под земли выскочил беловолосый зомби и набросился прямо на конный экипаж. Тощий и слабый молодой человек сидел рядом с возницей. Черная деревянная палка появилась в его руке, когда он увидел зомби. Затем он мягко помахал рукой, и из его палки вырвался поток серой ци, вызвавший всплеск колебаний в воздухе. Затем он превратился в костяной белый щит между телегой и беловолосым зомби. Пинг! Раздался глухой удар. Казалось, что зомби врезался в толстую стену. Его тело резко остановилось, а затем оно упало на землю. К этому времени конная телега также остановилась. Остальные трое мужчин выбрались из повозки и набросились на зомби, чтобы осадить его. Каждый из них сжимал меч в руке, и их мечи сверкали в окружении холодного света. Тело зомби было очень твердым, и само по себе оно обладало огромной силой. Таким образом, трое мужчин не посмели столкнуться с ним напрямую, несмотря на то, что уже окружили его. Но слабый молодой человек на телеге продолжал размахивать своей волшебной палочкой, постоянно излучавшей серые огни, и движения беловолосого зомби становились чрезвычайно медленными каждый раз, когда он касался лучей серого света. Остальные трое людей, наконец, воспользовались этой возможностью и жестоко атаковали его. Зомби вскоре получил раны, и его голова была в конечном итоге срублена клинком высокого молодого человека. Затем пламя души в его глазах также рассеялось. После этого трое мужчин убрали свое оружие. Они собирались вернуться в карету, когда снова раздались странные звуки. Затем трое темноволосых зомби выскочили из-под земли и бросились к трем мужчинам с очень высокой скоростью. Людям оставалось либо вступить в бой, либо отступить. Каждый из них решил взять на себя одного зомби. Тощий молодой человек продолжал выпускать лучи серого света, чтобы замедлить этих зомби. Однако трое мужчин вскоре оказались в невыгодном положении. Внезапно три красных огненных шара вырвались со вспышкой красного света, и каждый огненный шар обрушился на одного зомби. Три беловолосых зомби двинулись в стороны, когда это видели. Затем они взмахнули когтями, выстреливая серые тени, которые полетели в направлении огненных шаров. Но три красных огненных шара, казалось, были подвержены чьему-то контролю. Внезапно они резко поднялись в воздух и обрушились на головы этих зомби сзади. Взрыв в воздухе раздались три последовательных взрыва. Головы трех зомби мгновенно сгорели дотла, но их тела оставались на местах еще на мгновение. Затем они рухнули с громким звуком. Слабый юноша вздохнул с облегчением, увидев это. Затем он подошел к Шиму вместе с тремя другими мужчинами. Шиму уже оценил силу этих людей, когда они были заняты битвой с зомби. Он заметил, что тонкий юноша был учеником мага, а остальные трое были обычными воинами. Эти четыре человека выразили благодарность Шиму. После этого они вернулись в свою телегу и выехали за город. Шиму обернулся и посмотрел на вход в деревню. Он увидел, что там стоял 20-летний молодой человек с длинным лицом. Он сиял от счастья, когда вышел поприветствовать Шиму. «Я Тянь Сон, ваше превосходительство», по-видимому, старейшина культа Темной Луны, которого пригласил глава нашего города. «Старейшина, пожалуйста, пойдем со мной», — сказал длиннолицый юноша с глубоким почитанием. Его слова ошеломили Шиму, но длиннолицый человек не дождался ответа. Вместо этого он повернулся к дороге. Шиму взглянул на спину этого человека и ощутил грозную ауру царства Сянь-Тянь, которая окружала его тело. После этого он молча последовал за ним и вошел в деревню. Они быстро пришли к двухэтажному зданию, которое находилось в центре города. Тянь Сон затем шагнула вперед и постучала в дверь. Спустя некоторое время Шиму сидел в гостиной. Кроме того, на столе перед ним стояла чашка свежесваренного чая. Через некоторое время из боковой двери гостиной вошел темнокожий старик. «Этот старик, глава города Белого Фэн, меня зовут Ван Ин. Я рад видеть старейшину Му здесь. Кстати, это первый раз, когда я столкнулся с таким грозным и опытным бойцом, как старший Му в этом отдаленном и пустынном городе. Мы действительно рады видеть вас», — улыбнулся темнокожий старик. Старик не стал садиться на почетное место. Вместо этого он сел напротив Шиму. Глава 259. Злые духи. Начальник города Ван слишком скромен. «Я не ожидал, что ваше превосходительство окажется известным волшебником», — Шиму оглядел его и ответил. «Этот старик изучил несколько поверхностных магических приемов, когда был молод, но их не стоит упоминать перед лицом старшего Му». Тем не менее Ван Ин остановился и перевел нить разговора. «Старший Му не является учеником культа Темной Луны, верно? О, почему вы так считаете?» — спросил Шиму. «Насколько я знаю, звездные маги из культа Темной Луны в основном направляются в западную прибрежную зону, так как это относительно щедрое место. Поэтому они вряд ли придут к нам», — улыбнулся Ван Ин. «Верно, я не принадлежу к культу Темной Луны. Мне просто довелось проходить мимо этого места, ответил Шиму. «Могу я спросить, может ли старший Му остаться в этом городе на какое-то время?» Ван Ин задумался на мгновение. Затем он нерешительно спросил. «У меня есть некоторые важные дела, о которых мне нужно позаботиться. Поэтому я боюсь, что не могу долго оставаться здесь. Спасибо за ваше гостеприимство, но я хотел бы попросить главу города просветить мне о нескольких вещах. Любая информация о Желтом море или о том, как попасть на западное побережье, будет высоко оценена. Поэтому я с нетерпением жду возможности услышать от вас несколько полезных сведений», — сказал Шиму непринужденным тоном. «Хочет ли старший Му отправиться к Желтому морю?» — спросил Ван Ин. «Да», — ответил Шиму. «Хе-хе, этот старик попросит кого-нибудь помочь старшему Му в сборе необходимой информации. Кроме того, я также отдам старшему Му дорожную карту в назначенное время. Это займет немного времени, 2 или 3 дня. Я не задержу старшего Му надолго. Старший Му может оставаться в городе до тех пор. Между тем, вы можете помочь 1000 жителей этого города найти человека, находящегося во владении злого духа. Я обязательно отблагодарю вас, как только эта работа будет выполнена», — сказал Ван Ин. Затем он встал и с поклоном сложил руки перед Шиму. «Но я ничего не знаю об этом злом духе, о котором только что упомянул глава города Ван. Можете ли вы просветить меня?» — спросил Шиму. «Посмотри на меня. Я стал дряхлым стариком. Старший Му здесь чужестранец, поэтому вполне естественно, что он не слышал о злых духах. Дело в том, что злой дух является относительно особым видом существ мертвого духа. Это призрак без какой-либо сущности. Их естественное расположение состоит в том, чтобы питаться сущностью и кровью людей. У них нет огромной силы, но они могут овладеть обычными жителями и заполучить их воспоминания. Вы не сможете заметить ничего странного на поверхности, но от них практически невозможно защититься. Люди из города неоднократно подвергались нападениям. Жертва превращается в мертвое тело, когда ее жизненная сущность и кровь будут высосаны. Волшебная сила этого старика очень слаба, поэтому я не смог найти убийцу. Я также искал помощи у многих учеников культа Темной Луны, но даже они не могли противостоять врагу. Они также подверглись нападению и превратился в сухие трупы. Волшебная сила старшего Му кажется очень глубокой. Таким образом, мне кажется, что вы можете уничтожить этот злой дух, — Ван Ин быстро все объяснил. «Я постараюсь сделать все возможное, чтобы разобраться в этой проблеме». «О, это верно. Интересно, почему существа мертвого духа бродят в окрестностях города Белого Фэн?» Шиму кивнул. Затем он внезапно изменил нить разговора и задал вопрос. «Увы, эта ситуация не ограничивается только этим городом. Фактически, вся древняя страна Сися наполнена этими существами в наши дни, и мы должны поблагодарить за это бессмертный культ Вознесения Небес». Ван Ин начал рассказывать подробности об этом инциденте. Однако при этом на его лице вспыхнуло негодование. «Интересно, может ли ваше превосходительство пояснить мне пару вещей?» Лицо Шиму засверкало от любопытства. «Этот дряхлый старик пояснит свои слова, поскольку старшему Му, кажется, очень любопытно. Однако это займет много времени, если я начну говорить на эту тему». Ван Ин вздохнул. Шиму в конце концов узнал несколько больше о стране Сися и культе Темной Луны. Оказалось, что 100 лет назад королевство Лушань и бессмертный культ Вознесения Небес заключили союз с сектой небесного демона королевства Великого Цинь и несколькими другими меньшими сектами. Они объединились, так как хотели искоренить этих чужестранцев. Кроме того, они также собирались осуществить свою миссию на всем континенте. Цель этой миссии состояла в том, чтобы окружить и уничтожить учеников культа Темной Луны. После нескольких лет интенсивных сражений сфера влияния восточного культа Темной Луны в конце концов была вынуждена вернуться на территорию древней страны Сися. Первоначально Альянс был готов продолжить свое продвижение в древнюю страну Сися, чтобы они могли уничтожить культ Темной Луны окончательно. Но секта небесного демона покинула Альянс в последний момент, и это привело союз к краху. Тем не менее, бессмертный культ Вознесения Небес все еще не хотел сдаваться. Затем он объединил оставшиеся секты и продолжал добиваться победы в преследовании культа Темной Луны. Они победоносно продвигались вперед и в конце концов напали на главный алтарь культа Темной Луны. Кровавая битва между главой бессмертного культа Вознесения Небес, старшим даосом Учиним и главой культа Темной Луны, Дунфан Сянтянь бушевала без остановок в течение 7 дней и 7 ночей. Старейшине Даосу Учиню в конечном итоге удалось нанести тяжелые травмы Дунфан Сянтяню, но его собственная сила не могла остаться незатронутой, и он тоже был ранен. Дунфан Сянтянь хотел спасти культ Темной Луны от уничтожения, поэтому он не колебался и рискнул своей жизнью, чтобы открыть огромный проход. Этот пространственный проход соединил этот мир с миром Мертвого Духа. Впоследствии многочисленные существа Мертвого Духа вышли из прохода и попали в этот мир. Эти действия нанесли серьезный ущерб союзным силам и вынудили их отступить. Тем не менее, Дунфан Сянтянь в конечном итоге лишился жизни после этой битвы. У него не хватило времени, чтобы закрыть проход. Кроме того, энергия звездного камня еще не исчерпала себя. Таким образом, это привело к бесконечному потоку существ Мертвого Духа. Эти существа постепенно разбрелись по всем углам древней страны Сися и разжигали хаос, куда бы они ни пошли. Следовательно, сила культа Темной Луны ужасно пострадала. Позиция главы культа до сих пор оставалась пустой. Кроме того, внутренние силы также культа распались, и ученики начали искать свой собственный путь в стране. Многие ученики отправились бродить по городам и деревням, чтобы изгнать злых духов для простых людей. Впоследствии они могли жертвовать этими существами Мертвого Духа, чтобы обновить свои силы. В то же время им также удавалось заработать немного денег и духовных камней. Кроме того, существовало несколько могущественных тиранов, которые решили отправиться в Желтое море. Они сделали это, потому что хотели охотиться на морских зверей, чтобы принести живую жертву. Ван Ин наконец рассказал Шиму о ближайших территориях по его просьбе. Шиму также узнал, что этот город Белого Фэн был расположен в северо-восточном регионе страны Сися. Кроме того, он считался самым отдаленным населенным местом. Других поселений поблизости не было. Фактически, самый ближайший город находился в 300 милях отсюда. Двое из них говорили еще некоторое время. После этого Шиму в вежливой и тактичной манере отказался от приглашения Ван Инна остаться в его резиденции и ушел оттуда. Затем он отправился в единственную гостиницу города, чтобы найти ночлег. В тот же день, ночью, звезды и луна были тусклыми и темными. Казалось, что мир обернут в занавес темноты. Где-то в этом городе находился небольшой двор. Длиннолицый человек Тянь Сон и, казалось бы, хороший и искренний старый фермер, болтали друг с другом. Внезапно в этом дворе молча появился чей-то силуэт. Оба человека обнаружили его присутствие одновременно. «Господин Му, как ты вошел?» Тянь Сон выглядел удивленным, когда он задал вопрос. Тянь Сон не закончил свою фразу, когда увидел, что Шиму указал правой рукой, и белый свет вырвался из его ладони. Затем свет превратился в цепь белой ци и связал старого фермера, который стоял рядом с ним. Там раздался глухой звук. Казалось, что тяжелый предмет упал на землю. Это был старик. Он был тем, кто упал на землю, и он не смог сдвинуться с места ни на дюйм. «Господин, пожалуйста, пощади мою жизнь. Я обычный человек и не знаю тебя, и я никого не обидел». Старый фермер с тревогой посмотрел на Шиму. Затем он начал громко просить о пощаде. «Господин, ты, почему ты схватил моего второго дядю?» Тянь Сон сделала 2 шага назад. Затем он поспешно спросил: «Чтобы пасти тебя», Шиму ответил, шагая к фермеру. Тянь Сон застыл на месте, услышав его ответ. Казалось, он не мог понять, как реагировать на это. Шиму носил на лице темное выражение, когда он смотрел на старого фермера, который лежал на земле. Фермер тоже смотрел на него с жалким и испуганным выражением на лице, и он постоянно просил о милосердии. Но Шиму не реагировал на его слова. Вместо этого его левая рука внезапно двинулась вперед и схватила голову фермера. Затем его 5 пальцев испустили слабый белый свет. Казалось, что старый фермер получил какой-то толчок, так как его глаза мгновенно наполнились кровью. Затем он ожесточенно уставился на горло Шиму. Казалось, он хотел перегрызть его. Затем фермер открыл рот, и острые клыки выросли в нем с чрезвычайно быстрой скоростью. Они испускали странный и холодный кровавый свет. «Что это?» – взволнованно воскликнул Тянь Сон. Его цвет лица стал смертельно белым. Белый свет в руке Шиму неистово вспыхнул и превратился в массу белого света. Затем он окутал голову фермера. После этого Шиму убрал левую руку. Затем его магическая сила застыла в массе белого света, который устремился вперед и охватил тень. Эта тень была сгустком серого тумана. Фермер перестал дышать, как только серая тень вышла из его тела. Затем вокруг него вспыхнула легкая смертельная аура. Внезапное появление Шиму в этом дворе, очевидно, имело свое основание. Дело в том, что Шиму почувствовал слабое присутствие Иньцы вокруг этого длиннолицего мужчины. Когда впервые увидел его, Шиму предположил, что эта аура могла появиться только в том случае, если человек долгое время находился в контакте с существом мертвого духа. Поэтому он воспользовался помощью своего духовного чувства, когда оставался в гостинице. Затем он нашел резиденцию того молодого человека, и все произошло так, как он ожидал. Шиму резко повернул голову и посмотрел на Тяньсона. «Господин». Тяньсон был поражен. Он еще не закончил свою фразу, когда увидел, что Шиму взмахнул правой рукой. Его рука затем испустила сильный порыв ветра, который охватил голову Тяньсона. Тяньсон почувствовал, что все вокруг него стало черным, и он потерял сознание в следующий момент. Дело было в том, что Шиму не хотел тревожить других людей. Таким образом, он заставил Тяньсона немного отдохнуть. «Назови имя человека, который направил тебя сюда». Шиму повернул голову и спросил, окутывая сероватую тень своим духом. Серая тень упала на месте, но не издала ни звука. Шиму испустил холодное фырканье. Его правая рука шевельнулась, и в его ладони появился красный огненный шар. Затем он мягко выдвинул его вперед, и огонь начал обжигать ногу серой тени. «Ах!» — в голове Шиму раздался скорбный крик. «Я скажу!» Серая тень начала просить прощения. В центре города, перед этой двухэтажной мансардой, взрыв. Шиму ударил ногой и открыл дверь пинком. Затем он вошел внутрь. Он взглянул вокруг, и его внимание обратилось в сторону комнаты. Скрип. Дверь открылась, и из комнаты вышел юноша 27 или 28 лет. Его цвет лица выглядел несколько бледным. Он посмотрел на Шиму и сказал: «Старший Му, вы так поздно ворвались в дом Вана. Боюсь, что это против правил вежливости, верно? Глава города Ван, тебе это знакомо?» Шиму протянул правую руку, и на его ладони появилась серая тень. Все ее тело было связано цепью белой ци. «Старший Му заслуживает того, чтобы его называли волшебником звездного уровня. Вы так быстро схватили злого духа, иначе это было бы очень утомительно». Казалось, что Ван Ин ожидал этого. Однако он все равно сложил руки, чтобы поаплодировать Шиму. Внезапно на земле вокруг Шиму появился серый волшебный круг около 20 футов в диаметре. После этого из волшебного круга поднялся прозрачный световой экран серого цвета и окружил Шиму. Вспыхнул серый свет, и на конечностях Шиму появилось пепельно-серое сияние. Шиму почувствовал, что магическая сила в его теле резко остановилась. Тем временем в руке Ван Ин со вспышкой появилась костяная палочка. Затем на кончике этой палочки промелькнуло серое сияние, и в пустоте вокруг Шиму появилась масса тумана серого цвета. За ним последовали 4 зомби, которые вышли из него. Перед Шиму стоял седой зомби, и еще 3 белых зомби находились позади. Тело седого зомби было окружено очень грозной и внушительной аурой. Он почти достиг силы первой ступени Сянь-Тянь, но аура вокруг 3 других зомби была очень слабой. Они едва дошли до продвинутой ступени Хаутянь. «Хе-хе, твоя магическая сила невероятна, но теперь она заключена в ловушку. Итак, ты можешь только сидеть сложа руки и ждать своей смерти. Я смогу прорваться сквозь узкое место царства духа и достигнуть звездного ранга, если я принесу твое тело и душу в жертву в назначенное время». Прозвучал голос Ван Ина. Глава 260. Убийство и защита в одно и то же время. Голос Ван Ина едва умолк, когда седой зомби внезапно замахнулся кулаком в сторону Шиму. В результате к нему бросилась серая тень кулака. Она была размером в 10 футов. Затем другие 3 зомби также набросились на Шиму. Однако Шиму испустил огромную массу красного света, которая приняла форму толстого слоя красного щита настоящей ци за пределами его тела. Одновременно с этим он открыл рот и что-то исторгнул. Из его рта вырвался золотой свет и очень быстро окружил его тело. 3 беловолосых зомби даже не отреагировали на это, когда золотой свет пронесся мимо их шеи. 3 зомби застыли на месте, и через мгновение их 3 уродливые головы упали на землю. Однако золотой свет еще не исчез. Итак, он снова вспыхнул и появился перед седым зомби. Но большая рука седого зомби была окутана массой серого света, и она начала выстреливать бесчисленными тенями когтей. Он хотел схватить и поглотить золотой свет. Паф! Раздался глухой удар. Серые тени рухнули, когда вошли в контакт с золотым светом. После этого золотой свет снова вспыхнул и рассек седого зомби на 2 половины от головы до ног. Серая тень кулака, выброшенная седым зомби, ударила по поверхности тела Шиму и взорвалась. Взрыв. Раздался громкий взрыв. Красный щит настоящей Ци задрожал, но он остался нетронутым. Эти события произошли за долю секунды. С появлением золотого меча план Ван Ына был полностью разрушен. Воин. Сянь-тянь, инструмент духа. Лицо Ван Ына стало пепельным, когда его взгляд упал на красный щит настоящей Ци вокруг тела Шиму. Кроме того, ослепительное золотое сияние золотого меча показало, что это был инструмент духа, и это ошеломило его. Ван Ын понял что-то и помахал своей костяной палкой. Казалось, он хотел атаковать. Однако золотой свет вспыхнул на поверхности костяной палочки, и она была разрезана на две части. Затем золотой свет вспыхнул на расстоянии одного фута от тела Ван Ына и начал кружить вокруг него с очень высокой скоростью. Ноги Ван Ына стали бессильными, и он упал на колени. Чи, чи, раздались несколько приглушенных звуков. Красное сияние на теле Шиму великолепно вспыхнуло. Одновременно с этим серый ореол на его членах начал раздуваться под действием красной настоящей Ци. Ореол лопнул и рассеялся в воздухе. Затем он превратился в маленькие осколки и растворился в пустоте. После этого Шиму медленно пошел к Ван Ыну. Он открыл рот и сказал: «Что ты хочешь сейчас сказать?» Ван Ын посмотрел на Шиму с окаменевшим выражением на лице. Он закивал головой и рассказал все подробно. Его история оказалась такой, как и ожидал Шиму. Ван Ын было именем умершего начальника этого города, а настоящее имя этого человека – Хао Сайлэй. Он был одним из последователей культа Темной Луны, и он был волшебником души в обучении. Создание мертвого духа, которые блуждали в окрестностях этого маленького городка, были покорены им. Однако злой дух вместе с теми зомби, с которыми Шиму столкнулся за пределами города, были вызваны им, чтобы добиться его целей. Последователь культа Темной Луны мог увеличить свою силу, принося в жертвы живых существ, мертвые тела или скелеты. Кроме того, чем сильнее жертва была до своей смерти, тем больше силы можно было получить от нее. Кроме того, недавно умершее существо обеспечивало лучший результат. Последователи культа Темной Луны путешествовали по восточному континенту, чтобы исследовать древние захоронения. Даже могилы некоторых грозных людей также находились в этом списке. Они хотели отыскать все, что можно было бы использовать в качестве жертвенного объекта. И они зашли так далеко, что даже начали убивать простых жителей, чтобы достичь своей цели. Это было также одной из причин, по которой влиятельные люди восточного континента считали культ Темной Луны еретическим. Хао Сайлэй также отправился путешествовать по миру. Ему довелось пройти мимо этого города во время его путешествий, и он заметил, что этот город находился под атакой зомби. Итак, он взял на себя задачу снять их осаду. Затем в его голове возникла странная идея, и он начал притворяться главой города с помощью своей превосходной техники маскировки. Он начал укреплять город как резервуар людей по его скрытым мотивам. Время от времени он убивал некоторых горожан, чтобы приносить жертвы. Между тем он также создал ловушки для тех последователей культа Темной Луны, которые попытаются войти в город с намерением уничтожить людей. Однако культивирование этих учеников было не таким высоким. Самыми грозными были либо боевые воины Хаутянь, либо волшебники, принадлежащие духу. Именно по этой причине он был доволен и поражен, когда заметил, что Шиму был звездным магом. Хао Сайлэй был всего лишь шагом от звездного волшебного царства. Итак, он подумал, что он прыгнет в звездный ранг, если использовал Шиму как живую жертву. Вот почему эта странная идея проползла ему в голову. Согласно объяснению Хао Сайлэй, он притворился, что он был начальником города и убил многих горожан, но он тоже охранял этот город. В окрестностях бродило несколько зомби, но никто из них не осмелился вторгнуться в город из-за него. Кроме того, этот небольшой городок никогда не попадал в руки еще более жестоких и безжалостных учеников культа Темной Луны. Я все признаю, но все равно буду ждать милосердия и щедрости от старшего Му. Надеюсь, вы освободите меня, чтобы я смог найти способ выжить. Хао Сайлэй заговорил: «Я не стану убивать тебя до завтрашнего утра, а потом я расскажу жителям о твоих преступлениях. Фактически, я позволю простым людям этого города вынести справедливое суждение», — сказал Шиму. «Старший, вы не должны этого делать. Эти горожане могут не учитывать то, что я сделал для них в прошлом. Они вряд ли позволят мне уйти. О, кстати, я хорошо знаком с древней страной Сиса, Поэтому вы можете позволить этому человеку следовать за старшим Му. Думаю, это может сэкономить много времени и ненужных проблем для старшего Му, если он возьмет меня с собой. Эта карта страны Сися, она немного краткая, но она должна быть очень полезной для вас, старший. Его лицо изменилось, когда он услышал ответ. Затем он вытащил карту из кожи животного из-за пазухи и заговорил, передавая ее Шиму. Шиму взял карту и бросил на нее взгляд. Затем он положил его в свое хранилище. После этого он замолчал на мгновение. Казалось, что он над чем-то раздумывает. Старший, это бусина заключения духа из нашего культа Темной Луны. Это волшебный инструмент, он способен заключать в себе сущность жизни других людей. Кроме того, вы можете уничтожить сущность жизни, запечатанную внутри нее, если раздавите ее на куски. Я хочу передать треть моей жизненной сущности старшему, но я попрошу старшего освободить меня и позволить мне начать новую жизнь в обмен на это. Хаосэй Лэй стиснул зубы и вытащил из-за пазухи белую нефритовую бусину, когда увидел, что Шиму не открывает рта. Затем он продолжил умолять, передавая ему эту бусину. «Тогда ты будешь следовать за мной с этого момента. Я отпущу тебя, как только закончу свою работу». Шиму взял белую нефритовую бусинку. Затем он немного поиграл с ней. Лицо Хаосэй Лэй немного расслабилось. Затем он сжал пальцы, чтобы наложить магическое заклинание. Он что-то пробормотал, и его лицо исказилось от боли. Затем из его ноздрей вырвалась небольшая масса зеленого света и резко вошла в белый нефрит. Шиму использовал свой дух, чтобы исследовать бусину, и понял, что Хаосэй Лэй не солгал ему. Затем он протянул руку. Золотой меч уменьшился и упал в его правую руку. Затем маленький меч исчез в воздухе со вспышкой света. Хаосэй Лэй почувствовал облегчение, увидев это. Он был так измотан, что сел на пол. Однако казалось, что он упал. Шиму не вернулся в гостиницу. Он укрылся в резиденции Хаосэй Лэя. Ночное небо было покрыто слоями темных облаков. Таким образом, Шиму не мог практиковать искусство поглощения луны. Поэтому он нашел комнату и сел в медитации. Была почти полночь. Порывы холодного ветра проносились по городу, издавая свистящий звук. В городе не было света. Казалось, что горожане заснули. Внезапно в восточной части города появилась небольшая вспышка. Затем она начала двигаться с очень высокой скоростью. Кроме того, количество вспышек стало расти по мере их приближения к городу. На самом деле, в настоящее время было видно по меньшей мере десятки маленьких вспышек. Где-то в центре города стояло гигантское увядшее дерево. Пятно тени двигалось поверх него. Казалось, что оно что-то ощутило. Это был Кай. Он посмотрел на восток и был поражен увиденным. Затем он расправил крылья и улетел. Шиму сидел, скрестив ноги, на своей кровати в резиденции Хаосэй Лэя. Он открыл глаза, встал и вышел за дверь. Он также смотрел на восточную сторону города. Его глаза сверкнули, и он достал белый шарик, который использовался для заключения духа Хаосэй Лэя. Затем луч света замерцал на поверхности нефрита. Хаосэй Лэй тоже медитировал на полу в маленькой комнате внизу. Его тело задрожало, и он вскочил на ноги. Он вышел из комнаты и подошел к главному залу. Он увидел, что Шиму уже стоит там. «Старший, какой у тебя приказ?» – спросил Хаосэй Лэй почтительно. «С восточной части этого города приближается группа людей, их много, и, похоже, они недружелюбно настроены», – сказал Шиму. Хаосэй Лэй был потрясен, услышав эти слова. Он вышел из комнаты. Затем он прыгнул на крышу и посмотрел на восток. Эти вспышки быстро приближались к городу. Видение Хаосэй Лэй также было необычным. Он увидел силуэты под вспышками. Все они были одеты в черную одежду. У их лиц был дьявольский вид. Более того, они держали оружие в своих руках. Это нехорошо, это бандиты горы Черного Ветра. Цвет лица Хаосэй Лэя изменился очень резко. Он спрыгнул с крыши и посмотрел на Шиму. «О, они знамениты?» – спросил Шиму. «Да, это знаменитые воры, они многочисленны и очень сильны. Я также слышал, что их лидером является воин Сянь-Тянь. Однако они никогда не вторгались на эту территорию раньше, так как я был здесь. Более того, их лагерь также довольно далеко отсюда», – ответил Хаосэй Лэй. «Сначала ты пойдешь и поговоришь с ними, я присоединюсь к тебе, если противник нападет», – сказал Шиму после кратковременного размышления. Хаосэй Лэй засиял от восторга, когда услышал его слова. Эти бандиты в черном были грозными людьми. Но, если Шиму был там, чтобы поддержать его, справиться с ними не будет проблемой. Возможно, это даже окажется хорошим шансом принести в жертву многих людей. Рука Хаусейлэй двинулся вперед, и он достал символ из красного нефрита. Затем он что-то пробормотал. Глаза Шиму вспыхнули, когда он увидел символ в руке Хаусейлэя, но он ничего не говорил. На въезде в город была возвышенность. На этой возвышенности стояло 100 или несколько человек. Их глаза были полны жадности, и они смотрели в сторону города, который находился впереди. «Старший брат, этот город Белый Фэн, кажется, богат и изобилен. Похоже, мы не потратили время впустую, приехав сюда», — возбужденно сказал один из мужчин. На его лице был шрам, и казалось, что он был оставлен ножом. Несколько человек, которые стояли рядом с ним, тоже рассмеялись. У этих людей была одна общая черта, они были нетерпеливы и готовились к действию. Человек, которого эти люди называли старшим братом, был очень высоким и обладал огромным телом. Его лицо было таким же черным, как дно горшка. Верхняя часть его тела была голой, а выпуклые мышцы выглядели очень яркими и глянцевыми, словно черный бриллиант. Имя этого человека было Уган, но другие дали ему прозвище «Черный бриллиант». Город кажется очень богатым ресурсами, но мы не должны допустить, чтобы наши люди были убиты. Говорят, что здесь есть кто-то, кто охраняет этот город. Кроме того, этот человек – волшебник уровня духа, сказал черный бриллиант. Старший брат, в прошлом нам нужно было бы действовать осторожно, но теперь с ним будет очень легко справиться, так как к нам присоединился господин Тан. В конце концов, он также является волшебником ранга духа. Человек со шрамом посмотрел на силуэт черного цвета, который стоял рядом с черным бриллиантом. Этот черный силуэт достигал только половины роста черного бриллианта. Фактически, его внешний вид заставлял его выглядеть несравненно слабым. Тем не менее, окружающие бандиты смотрели на него с глубоким почитанием и страхом. Лица мужчины в черном не было видно, так как он был одет в черный плащ. Поэтому его выражение лица нельзя было разглядеть. Черный бриллиант посмотрел на черный силуэт, и тот кивнул ему. После этого черный бриллиант без малейшего волнения махнул рукой. «Братья, оставьте это мне!» – взревел он. Его голос едва умолк, когда десятки бандитов издали крик в унисон с ним. Затем они бросились к городу. Звуки криков дали мощный толчок многим горожанам. Некоторые из них даже выбежали из своих домов, чтобы увидеть, что происходит. «Это нехорошо, бандиты!» Горожане были потрясены, и они начали кричать, когда увидели бандитов впереди. Они также начали выбегать из своих домов, как безумные. Паникующие горожане еще больше возбуждали этих грозных и порочных бандитов. Итак, бандиты рассмеялись и ворвались в город, размахивая оружием. Однако земля в непосредственной близости от входа в город внезапно разразилась громким грохотом. Затем два зомби с черными волосами выскочили из-под земли и набросились на тех бандитов, которые шли впереди. Пин, пин. Злобные зомби застали двух грозных бандитов врасплох. Они были поражены и отброшены на несколько футов. Они выплюнули кровь, пока летели в воздухе. Затем они упали на землю. Несколько глубоких ран появились в телах этих двух мужчин, настолько, что их кости могли быть ясно видны. Кровь вырывалась из их ран. Кроме того, кожа вокруг ран стала синевато-черной. По-видимому, когти зомби были смазаны каким-то чрезвычайно ядовитым веществом. Казалось, что этот город был в какой-то степени подготовлен отразить атаку. Глава 261. Казнь бандитов. Другие бандиты не выглядели встревоженными или напуганными, когда видели эту сцену. Это было потому, что они привыкли видеть отчаянных существ, которые могли даже слизывать кровь с лезвия. Кроме того, на территории древней страны Сися нередко можно было встретить существ мертвого духа, таких как зомби и человеческие скелеты. Поэтому бандиты бросились к двум зомби, размахивая оружием. Пин, пин. Сила этих бандитов была высока. Каждый из них обладал силой воина седьмой или восьмой ступени искусства закалки тела. У двух беловолосых зомби была крепкая, как медь, кожа и твердые, как железо, кости. Но их движения были очень медлительными. Таким образом, они быстро были окружены. «Оставьте их мне!» Черный бриллиант махнул рукой. Поэтому большинство бандитов обошли этих двух беловолосых зомби и вбежали в город. Взрыв. Внезапно земля впереди затрепетала от нескольких взрывов. В результате слои пыли и гравия разлетелись во всех направлениях. Затем несколько зомби и скелетов прорвались сквозь землю. Фактически, 20-30 мертвых существ духов встали перед городом, чтобы преградить путь. Однако они появились не сразу. Бандиты были потрясены, увидев эту сцену. Они остановились и повернулись к черному бриллианту. Брови черного бриллианта нахмурились. В конце концов, перед ними было много существ мертвого духа. Таким образом, бандиты должны были понести огромные потери, если бы они продвинулись вперед с намерением их устранить. Черный бриллиант не мог не взглянуть на силуэт черного цвета, стоящий рядом с ним. «Оставь этих существ мертвого духа и этого мага для меня, позаботься о других людях в городе. Однако тебе нужно уйти до рассвета, чтобы избежать неприятностей», сказал черный силуэт гудящим голосом. Его голос заставлял думать, что он молодой человек. «В таком случае, пожалуйста, господин Тан». Лицо черного бриллианта сияло от радости, когда он услышал его слова. Человек в черной одежде повернул руку и достал черную волшебную палочку. Затем он прочитал заклинание, и широкое облако черного дыма появилось над землей впереди. После этого несколько существ мертвого духа начали быстро появляться там. Эти существа мертвого духа были в основном трупами гоблинов. Однако более 20 из них появились там в мгновение ока. Раздался рев. Затем эти трупы гоблинов бросились к зомби и скелетам, которые стояли в противоположной стороне. Однако было вполне естественно, что эти зомби и скелеты не стали сдаваться. Таким образом, они начали размахивать своими костяными лезвиями и острыми когтями, чтобы встретить приближающуюся атаку. Между двумя группами вспыхнула ожесточенная битва, но было трудно решить, какая сторона одержит верх. Черный бриллиант был рад увидеть эту сцену. Он собирался махнуть рукой, чтобы другие бандиты обходили поле битвы и штурмовали город. Однако в этот момент из города раздался звук быстрых и громких шагов. Цвет лица черного бриллианта изменился, и его рука остановилась, как только этот громкий звук достиг его ушей. Дело в том, что ко входу в город приехала еще сотня мужчин, и каждый из них держал оружие в своих руках. Некоторые из этих простых крестьян были воинами и учениками волшебников, но большинство из них являлись обычными скромными и честными людьми. Поэтому, когда их глаза упали на этих порочных бандитов, они начали дрожать от страха, несмотря на то, что держали в руках смертельное оружие. Кроме того, к их испугу добавились десятки существ мертвого духа, которые сражались между собой. Хаусейлэй вышел вперед, держа волшебную палочку. Он вернул себе образ смуглого старик, начальника города. Шиму также следовал за ним. Однако он сдержал грозную ауру своего тела. Таким образом, казалось, что он был не лучше обычного простолюдина. Взгляд Шиму быстро охватил этих бандитов. Тем не менее, он остановился на черном бриллианте на мгновение. Затем его взгляд переместился к черному силуэту, и в его глазах появилось удивление. Колебание движения и волшебной силы силуэта в черном было очень интенсивным. Он также достиг уровня звезд. Хаусейлэй и другие остановились на расстоянии в 100 или более футов от черного бриллианта и его банды бандитов. «Господа, могу ли я узнать причину вашего внезапного прибытия в эту ночь?» – спросил Хаусейлэй низким голосом. «Перестаньте говорить глупости, будьте послушны и передайте вещи и женщин этого города, если хотите жить. Тогда я пощажу ваши жизни сегодня вечером». Черный бриллиант охватил своим взглядом людей, стоящих за Хаусейлэем, и заметил, что только Хаусейлэй был волшебником уровня духа. Кроме того, только несколько человек в толпе были воинами. Поэтому он принял решение и громко закричал. Банда бандитов позади него издала смех, услышав это. Их смех сопровождался несколькими свистами. Они размахивали своими мечами и издавали громкие звуки, чтобы создать угрожающую ауру. Намек на опасение на лицах горожан стал еще более глубоким. Настолько, что некоторые люди не могли сдержаться и отступили в отчаянии. «И если я не хочу делать то, что вы требуете?» Хаусейлэй бросил взгляд на Шиму, и углы его рта изогнулись, когда он заговорил. «Тогда ты играешь со смертью. Убейте их для меня». Черный бриллиант был полон ярости и махнул рукой, сказав эти слова. Бандиты тоже пришли в ярость. Они побежали по городу, громко крича, обошли сражающиеся существа мертвого духа и бросились к Хаусейлэю и другим. Но Хаусейлэй не выказал ни малейшего следа паники, когда увидел эту сцену. Вместо этого он махнул рукой. Ввис, ввис, ввис. Несколько десятков горожан позади Хаусейлэя вытащили из-за спин луки и арбалеты. Затем они согнули луки, схватили стрелы, натянули тетиву и атаковали бандитов. Черный бриллиант мрачно рассмеялся, он не был испуган этим нападением. Он знал, что у этих стрел не было ни малейшего шанса навредить этим бандитов, так как они долгое время убивали людей. Большинство этих стрел были отброшены с помощью оружия. Как он и ожидал, два или три неудачливых бандита получили ранения, но их раны также не были тяжелыми. Напротив, эта атака только усилила гнев этих порочных людей. Горожане еще больше испугались, увидев эту сцену. Возможно, они бы сбежали, если бы Хаусейлия не было там. «Глава города, что нам теперь делать?» – дрожащим голосом спросил один из горожан. Хаусейлий взглянул на Шиму и заметил, что у последнего не было ни малейшего желания протянуть ему руку помощи. Следовательно, он впал в панику. Но он все же не осмелился призвать Шиму за подмогу. Он стиснул зубы, когда увидел, что бандиты приближались. Затем он повернул руку, и на его ладони появился кроваво-красный знак. Перед Хаусейлием появилась масса черного дыма. Затем со вспышкой света из нее вышел гигантский скелет. Скелет был почти 20 футов в высоту. Все его тело было покрыто костяным доспехом. Он держал большой топор, который был окутан массой пылающего черного пламени. В глазах этого скелета пульсировало синее пламя души. Этот скелет был воином Сянь-Тянь. Бум! Гигантский скелет ударил ногой по земле. Это действие сопровождалось громким звуком, и на мгновение земля задрожала. Первоначально горожане были ошеломлены, увидев этот скелет. Однако в следующий момент раздались громкие возгласы. Цвет лица черного бриллианта побледнел, когда он увидел эту сцену. Лицо Хаусейлия также стало смертельно бледным. На самом деле на его лице появилось усталое выражение, так как он вызвал скелета уровня Сянь-Тянь. Однако он пробормотал что-то еще и махнул рукой. Полоса серого света вылетела из его руки и погрузилась в тело скелета. Синее пламя души в глазах скелета внезапно просветлело. Казалось, что пламя пульсировало. После этого скелет метнулся к бандитам. Большинство из этих бандитов были обычными боевыми и даже не достигли уровня Хаутянь. Таким образом, не было никаких шансов, что они посмеют бороться против такого гигантского скелета напрямую. Следовательно, они начали бежать, но им было негде скрыться. Чудовищный скелет прогремел, размахивая черным топором. Черный свет вспыхнул, и 4 или 5 бандитов были разрублены на 2 половины огромными тенями топора. Даже их мертвые тела были отлетели далеко вдаль. Остальные бандиты были потрясены этой сценой. Таким образом, они начали бежать еще быстрее. Внезапно черное лезвие просвистело, как метеор. Оно несло внушительную ауру Сянь-Тянь и обрушилось на огромного скелета. Чудовищный скелет Сянь-Тянь был не очень умен, но его боевой инстинкт не уступал ни одному из обычных воинов. Он взревел, когда его огромный топор выстрелил вперед, как черная тень, и жестоко столкнулся с атакой. Прозвучал громкий взрыв. Тело гигантского скелета получило сильный толчок, и он сделал несколько шагов назад под этим ударом. Затем он вернул себе равновесие и твердо встал на ноги. Свет клинка также рассеялся, и силуэт черного алмаза стал виден. Он держал в руках странное черное лезвие, которое было размером почти с человека. На кончике лезвия имелось несколько зубцов, похожих на зубы. И эти зубцы испускали мягкое, но холодное сияние. Черный бриллиант также шагнул на несколько шагов назад, прежде чем он обрел равновесие. Его цвет лица побледнел. Человек в черной мантии находился недалеко от него. Он посмотрел на гигантский скелет, и его брови нахмурились. Затем он пробормотал что-то, и на поверхности волшебной палочки вспыхнул луч черного света. После этого на земле замерцал черный свет. Затем он конденсировался в черный магический круг, и в нем появился человеческий скелет. Он сидел на скелете боевого коня. В глазницах всадника скелета горела пара синих огней. Он держал в руке длинное копье. Могучая аура, которую излучало его копье, казалась не хуже во всех отношениях, чем аура гигантского скелета. Затем скелет всадник и черный бриллиант окружили гигантский скелет с обеих сторон. Гигантский скелет казался немного обеспокоенным. Он схватил костяной топор обеими руками, когда на поверхности его тела появился слой черного сияния. Старший Му, цвет лица Хаусейлия побледнел. Он посмотрел на Шиму, но колебался, когда дело дошло до просьбы о помощи. Гигантский скелет был его самым свирепым существом мертвого духа. Он не мог точно сказать, сколько усилий он потратил, чтобы получить его. Его сила, несомненно, значительно уменьшится, если этот скелет будет уничтожен. Брови Шиму слегка смяты. Он протянул руку к спине и вытащил черное лезвие. Черный алмаз заметил действие Шиму, и его цвет лица слегка изменился. Затем его рот раскрылся. Казалось, он собирался что-то сказать, но затем силуэт Шиму внезапно вспыхнул и исчез с места. В следующий момент позади скелета всадника появился человеческий силуэт. Это был Шиму. Затем его черное лезвие вспыхнуло, когда он взмахнул им. Кроме того, скорость реакции скелета всадника была необычайно быстрой. Он присел на лошади и прыгнул в сторону с молниеносной скоростью, пытаясь уклониться от атаки. Одновременно он поспешно повернул копье и ударил Шиму. Но, как его скорость могла бы сравниться с Шиму? Кача, черное лезвие легко отрезало руку скелета-кавалериста. За ним последовала вспышка черного света, когда короткий шест устремился вперед, оставляя позади серию зеленых теней, и затем он обрушился на голову врага. Взрыв раздался громкий звук, когда голова скелета всадника была разбита на куски. Даже его пламя души было уничтожено этой атакой. Челюсть черного бриллианта раскрылась, когда он тупо смотрел на эту сцену в ужасе. Шиму махнул рукой и убил скелета всадника уровня Сянь-Тянь. После этого его взгляд упал на черного бриллианта. Тело черного бриллианта задрожало, когда он понял это. Его цвет лица также сильно изменился. Затем он повернулся и убежал вдаль. Шиму холодно хмыкнул. Он указал рукой, и из его руки вырвалась полоса белого света. Она догнала черного бриллианта в течение секунды. Белый свет вспыхнул и превратился в белую цепь. Затем белая тень связала ноги черного бриллианта. Черному бриллианту не хватило времени, чтобы изменить свою траекторию. Следовательно, его тело упало на землю с громким звуком. Между тем, другая белая цепь последовала за ним и связала ему руки. Черный бриллиант издал громкий крик, и на его теле появилось великолепное черное сияние. Затем мускулы всего его тела набухли, когда он изо всех сил пытался сломать цепи. Белая цепь начала разрываться пополам. Когда он увидел это, лицо черного бриллианта засияло от счастья. Теперь он почувствовал, что может разорвать эти оковы в следующие несколько вдохов. Тем не менее, раздался громкий свистящий звук, прежде чем он смог воспользоваться этим шансом и освободиться. Затем тень золотого меча, которая была составлена из цепочки медных монет, появилась над головой черного бриллианта. Золотой меч вспыхнул и увеличился до размера дверного затвора. Затем он обрушился вниз. «Пожалуйста, помилуй меня». Цвет лица с человека в черной мантии изменился, когда он увидел эту сцену. Итак, он быстро махнул рукой. Черный свет выстрелил вперед, чтобы ударить по золотому мечу и спасти черного бриллианта. Шиму испустил холодное фырканье. Золотой меч использовал почти 50% своей силы, так как о нем очень хорошо заботились. Итак, Шиму знал, что блокировать атаку этого меча почти невозможно. Шиму указал рукой, и золотой меч отклонился от своей траектории, чтобы ударить по черному свету. Черный свет был разрезан с громким и четким звуком. Следовательно, под ним обнаружился черный костяной гвоздь. Золотой меч разрезал костяной гвоздь, но его скорость не замедлилась даже немного, и он снова обрушился вниз, как удар золотой молнии. Звук чи повторился. Тело черного бриллианта было расщеплено на две половины в середине. Повсюду брызнула кровь. На самом деле у него не хватило времени, чтобы испустить крик. Глава 262. Западная территория темного демона инструмент духа. Мужчина в черном изумленно воскликнул вслух. Затем волшебная палочка в его руке испустила великолепное черное сияние, и он указал ей вперед. Огромная масса черного свечения вспыхнула на земле перед ним. Затем огромный черный волк появился посреди черного света. Он был 10 футов в высоту. Кроме того, он также являлся существом мертвого духа ранга Сянь-Тянь. Человек в черной мантии взмахнул палочкой, и мертвый волк издал громкий рев. Затем он набросился на Шиму. После этого человек в черной робе топнул ногой о землю и обернулся. Затем он убежал вдаль. «Не убегай!» Голос Шиму холодно прогремел, и он начал преследовать его. Рев. Но затем огромный местовый волк устремился вперед и преградил путь Шиму. Одновременно с этим его большая пасть придвинулась к Шиму, и казалось, что он хотел укусить его тело. «Проваливай!» Шиму взревел, когда его фигура вспыхнула, и он уклонился от большого рта мертвого волка. Затем он ударил кулаком, и сверкающий, как белый нефрит, кулак обрушился на голову волка. Поток ужасной и огромной силы вырвался из тела Шиму и хлынул в голову мертвого волка. В следующее мгновение огромное тело волка отлетело назад. Тем временем его голова издала хлопающий звук и взорвалась на куски. Его гнилая плоть и кровь разбросала по округе. Хаосай Лэй был настолько потрясен этой ужасающей сценой, что едва не издал громкий крик. Дело было в том, что Хаусайлэй полностью осознавал пугающую силу существа мертвого духа ранга Сянь-Тянь. Однако этот волк казался хрупким, как яйцо, перед Шиму. В конце концов, Шиму разбил его тело на куски одним ударом. Хаусайлэй был рад думать, что он сделал правильный выбор, сдавшись Шиму. На самом деле, силы Шиму было достаточно, чтобы предположить, что он сможет успешно бороться даже против могущественного воина ранга земли. Он даже начал думать, что полагаться на навыки Шиму также было правильным решением. Шиму махнул рукой и добил волка одним махом. После этого он на мгновение остановился и топнул ногой о землю. В следующее мгновение он превратился в черное остаточное изображение и бросился вслед за человеком в черном. Боевой дух оставшихся бандитов был опустошен, когда они увидели, что один из их лидеров был убит, а другой сбежал. Следовательно, они начали разбегаться и уходить вдаль с криками и воплями. Хаусайлэй был переполнен чувством блаженства. Итак, он и гигантский скелет начали преследовать бандитов по отдельности. Они убили дюжину из них в мгновение ока. Хаусайлэй мог увеличить свою силу, если бы использовал тела этих людей, чтобы приносить жертвы. Существа мертвого духа, которых призвал человек в черной одежде, внезапно напряглись. После этого они превратились в массу черного дыма и рассеялись в пустоте. Старший Му, похоже, истребил также этого человека в черной одежде. Хаусайлэй сиял от счастья, увидев эту сцену. Затем он прочитал заклинание и махнул рукой. Следовательно, существа мертвого духа, которых он вызвал, были отправлены обратно в их измерение. В то же самое время тело человека в черной мантии было пронзено золотым мечом и пригвождено к земле где-то в пустыне. Это место было в нескольких милях от маленького городка. Фактически, тело мужчины в черном халате почти было рассечено на две части. Всплеск крови вырвался из его тела и мгновенно окрасил землю в красный цвет. Тем не менее, человек все еще не умер. «Темный лорд, не отпустит тебя». Человек в черной одежде с трудом повернул голову и обиженно посмотрел на Шиму. Шиму холодно фыркнул и взмахнул рукой. Луч света вспыхнул на золотом мече, и он полетел обратно к нему. Тело мужчины в черном халате покатилось по земле. Затем его дыхание остановилось. Шиму убрал свой меч и подошел к телу мужчины в черном. Плащ упал с головы мужчины в черной одежде, и его лицо было раскрыто. Ему было всего 20 лет. У него были обычные черты лица, но его внешность заставляла его выглядеть очень молодо. Шиму оглядел этого человека пару раз. После этого он порылся в его вещах, и через некоторое время он вытащил маленький черный пакет вместе с кроваво-красным символом. Это был тот же знак, который Шиму видел у Хаусайлэя, Люана и многих других людей. Шиму нахмурился. Было очевидно, что он также являлся учеником культа Темной Луны, но было трудно сказать, почему он присоединился к банде бандитов. Шиму убрал маленький пакет и символ в свое кольцо обширной земли. Затем он махнул рукой и выстрелил двумя огненными шарами. Он использовал эти огненные шары, чтобы сжечь тело человека в черном до пепла. После этого он вернулся в город. К этому времени бандиты были изгнаны из города. Горожане выразили сердечную благодарность Хаусайлэю, старому вождю города. Затем они постепенно рассеялись. Хаусайлэй ушел от этих горожан и снова вызвал несколько человеческих скелетов. Затем он приказал им переместить трупы бандитов в отдаленное место где-то в этом маленьком городке. Там находился простой и грубый черный алтарь. Кроме того, на его вершине была изображена волшебная формула. Хаусайлэй приказал нескольким скелетам переместить эти дюжину или больше трупов на алтарь. Затем он перевел взгляд на окрестности и сел, скрестив ноги, на алтарь рядом с магическим кругом. Он повернул руку и вынул специальный символ для жертвоприношения. Затем он начал что-то бормотать. Магическая формула на жертвенном алтаре медленно осветилась, сгущаясь в черный магический круг. Затем он окутал трупы. Хаусайлэй читал заклинание с очень быстрой скоростью. Одновременно символ в его руке испустил яркое кроваво-красное свечение. Затем он что-то посчитал на пальцах, и полоса кроваво-красного света вылетела из его руки в магический круг. Затем из волшебного круга раздался громкий звук бум, и вспыхнуло кроваво-красное пламя. Хаусайлэй продолжал читать заклинание, размахивая руками в повторяющейся манере. Полоса кроваво-красного света время от времени вылетала из его рук, и затем падала в магический круг. Следовательно, кроваво-красное пламя в магическом круге становилось все ярче. В то же время окружающие его трупы начали исчезать в этом пламени один за другим. Через некоторое время жертвенный алтарь был опустошен, и более десятка трупов исчезли без следа. Затем полоса серого света появилась на слабом теле Хаусайлая и интегрировалась в него. Затем он закрыл глаза, но остался в сидячем положении. Через некоторое время он поднял веки, и на его лице мелькнули следы радости. Он почувствовал, что его магическая сила немного увеличилась. Тем не менее, он не мог прорваться в царство звездных магов. Однако его магическое искусство достигло значительно более развитого состояния. Настолько, что его прорыв, казалось, находился не за горами. Итак, это жертвоприношение культа темной луны. Голос внезапно раздался позади него. Цвет лица Хаусайлая изменился. Он вскочил на ноги и посмотрел на источник звука. Он не заметил, когда Шиму успел прийти сюда. На самом деле, он даже не понял, что Шиму стоял всего в нескольких футах от алтаря. Более того, Шиму с любопытством смотрел на алтарь. «Старший Му, я». Цвет лица Хаусайлая побледнел, и он беспомощно посмотрел на Шиму. «Тебе не нужно ничего бояться. Это твое право делать то, что ты хочешь делать с этими трупами. В конце концов, ты их убил», — заявил Шиму, проходя мимо. Затем его глаза остановились на маленьком алтаре перед ним. «Спасибо, старший Му», — Хаусайлай почувствовал облегчение. Шиму посмотрел на вышитые символы в магической формуле, и его глаза постепенно просветлели. «Ученики культа темной луны используют эту магическую формулу, чтобы принести жертву темному лорду». Он повернулся, чтобы посмотреть на Хаусайлая, когда он задал вопрос. «Да», — кивнул Хаусайлай. Линия жизни Хаусайлая теперь была в руках Шиму. Кроме того, было не слишком сложно служить Шиму, учитывая его темперамент. На самом деле, чувство покорности стало еще более глубоким в сердце Хаусайлая. Таким образом, он, очевидно, не мог себе представить, зачем что-то скрывать от Шиму. Шиму задумчиво кивнул, но ничего не сказал. Шиму слышал о жертвоприношениях раньше, но он стал свидетелем этого своими глазами. Хаусайлай пожертвовал едва ли не дюжины или более трупов боевых учеников. Однако его магическая сила значительно возросла. Очевидно, Шиму не мог не почувствовать стучащие ощущения в своем сердце. При мысли об этом, он сам считался наполовину учеником культа темной луны. Таким образом, он также мог использовать эту магическую формулу, чтобы принести жертву и увеличить свою силу. Эта мысль едва всплыла у него в голове, когда он полностью развеял ее. Убийство других существ, включая людей, чтобы принести жертву так называемым богам с целью увеличить свою собственную силу. Этот метод был не очень благородным. Кроме того, Шиму его презирал. Кроме того, можно было повысить свою силу, принося жертвы так называемому темному лорду. Тем не менее, метод, который принес бы ему мгновенную выгоду, должен был сопровождаться некоторыми скрытыми опасностями. Старший Му, этот маг тоже был убит вами, не так ли? Этот человек был очень могущественным. На самом деле, он был звездным магом. Более того, он был намного лучше своего босса. Однако он также выглядел перед тобой уязвимым. Твоя сила. Хаусайлай подошел к Шиму поближе и начал льстить ему без следа стыда или страха. Шиму взглянул на Хаусайлая с пустым лицом. Как будто он не был ни рад, ни опечален его лестью. Улыбка на лице Хаусайлая застыла, и его сердце замерло, когда он увидел унылое лицо выражения Шиму. Он подумал, что, возможно, сказал что-то не так. «Ты не должен использовать на мне один и тот же набор льстивых слов. Просто продолжай следовать за мной. Я уверяю тебя, что не буду тратить твое время, пока ты выполняешь назначенные задачи прилежным образом. На самом деле, я даже верну тебе бусину похищения духа», — заявил Шиму. «Да», — сердце Хаусайлэй наполнилось восторгом, когда он ответил. «Расскажи мне еще несколько вещей, связанных с твоим культом темной луны, например, про кроваво-красный символ в твоей руке. Может ли быть, что каждый ученик культа темной луны имеет при себе этот символ?» — спросил Шиму. План Шиму состоял в том, чтобы пересечь королевство Сися и направиться к Желтому морю. Но он знал, что тогда неизбежно вступит в контакт с культом темной луны. Это была одна из причин, по которой он решил взять Хаусайлая с собой в это путешествие. Хаусайлай опустил голову. Он все еще держал этот кроваво-красный символ в руке, и который слегка излучал кроваво-красный свет. Затем он начал объяснять. «Старший, эта вещь называется Орденом Темной Луны. Это удостоверение личности для учеников культа Темной Луны». Шиму выслышал его слова. Затем он повернул руку, и в его ладони появился символ кроваво-красного цвета. Это был тот же самый знак, который он взял с тела мужчины в черной мантии некоторое время назад. Эта вещь выглядит очень особенной. Это необычный символ ордена, не так ли? На самом деле, он похож на магический инструмент. Я заметил, что ты также использовал эту штуку во время жертвоприношений. Шиму влил струйку магической силы в символ, и в результате тот немедленно испустил слабый красный свет. Правильно, Орден Темной Луны создан с целью интеграции с нашим искусством. Говорят, что для его изготовления используются кости какого-то живого существа. Это очень необычный магический инструмент, содержащий координаты западной территории Темного Демона. Кроме того, он должен быть использован во время принесения жертвоприношений. В противном случае жертвоприношения не удастся доставить на западную территорию Темного Демона, пояснил Хаусайлей. Координаты западной территории Темного Демона, глаза Шиму блеснули. Западная территория Темного Демона огромна по размеру. Орден Темной Луны содержит координаты, которые служат связующим звеном между этим миром и западной территорией Темного Демона. Например, трупы, которые я только что пожертвовал, уже доставлены в западную территорию Темного Демона, в место, которое находится в пределах координат Ордена Темной Луны, сказал Хаусайлей. Так вот как, Шиму медленно кивнул. Орден Темной Луны также способен сдерживать негативное влияние Циэнь на наши тела, продолжил Хаусайлей. Лицо Шиму выказало ошеломленное выражение, когда он услышал эти слова. Дело в том, что ученики Темной Луны такие же, как обычные практикующие. Мы также разделены на магов и обычных воинов. Тем не менее, наши практикующие маги также используют искусство совершенствования волшебников души помимо обычных пяти элементов магического искусства. Однако они также практикуют некоторые зловещие магические искусства, чтобы накладывать заклинания проклятий на других людей. Что касается воинов, то самое известное искусство культивирования среди них называется искусство зомби, пояснил Хаусайлей. Глаза Шиму вспыхнули, когда он вспомнил спутника Люана, того самого, чье лицо было окрашено в красный цвет. Казалось, что он также практиковал это искусство. В конце концов, он смог превратиться в зомби. Это не только значительно увеличило его силу, но и сделало его кожу почти непроницаемой. Это действительно было чрезвычайно свирепое искусство культивирования для закалки тела. Ученики культа имеют дело с созданиями мертвого духа, в конце концов, независимо от того, практикуют ли они магическое искусство или боевое искусство. Поэтому было важно защитить наши тела от загрязнения Циэнь. Однако, если носить при себе этот орден Темной Луны, то это может значительно смягчить негативные ее последствия, продолжал Хаусайлей. Итак, кажется, что это чрезвычайно важный предмет для учеников культа Темной Луны, пробормотал Шиму, играя с кроваво-красным жетоном. Это правда, вмешался Хаусайлей.